Глава шестая. В главном зале было слишком шумно, поэтому Инш, Фолц и прокурор заняли небольшую комнату на втором этаже полицейского участка. Логана они послали за кофе. Направляясь в буфет, он уже почти спустился по лестнице, когда прозвучал глас судьбы. «И где же, черт возьми, ты шлялся?» Логан замер, тихонько выругался, затем повернулся и увидел инспектора Стил, руки в боки, на губах ухмылка. Один Господь ведает, что случилось с ее волосами, но темечко напоминало шкурку убитого током хомяка. «Я», — сказала она, потрясая пожелтевшим от никотина пальцем перед носом Логана, «уже неделю жду отчета по поводу того клятого вандализма». «Ну», — сказал Логан, — «меня перебросили на новое расследование по поводу мясника, разве Инш вам не говорил?» Ухмылка Стил стала еще более зловещей. «Это просто блеск, твою мать, и все! В смысле, а на мою кучу дел теперь наплевать, так что ли?» «Разумеется, только бы этот жирный Боров Инш радовался!» Она длинно и витиевато выругалась, после чего несколько секунд отрешенно смотрела в потолок. «Так когда точно я получу свой отчет?» «Они приставили меня к этому начальнику полиции из Бирмингема, и я...» «Я не просила тебя оправдываться, сержант! Я спросила, когда ты закончишь этот клятый отчет!» «Это не моя вина, я только...» «Ты помнишь, что завтра ты должен быть в суде?» «Конечно!» Это была ложь. Он напрочь про суд забыл. «Хотя, скорее всего, меня даже не вызовут. Вы ведь знаете, как проходят эти дела о неприличном поведении?» «В половине одиннадцатого. Минута в минуту, сержант!» Стил повернулась и зашагала прочь, крикнув напоследок через плечо: «И не забудь про отчет!» Логан дождался, когда она скроется за углом, и показал вслед поднятый вверх средний палец. Голос инспектора эхом разнесся по лестнице. «Я все видела, сержант!» Затем хлопнула дверь, и Логан остался один. Когда он вернулся в кабинет, Инш, Фолц и прокурор, сидя за столом, обсуждали показания Джастина. Инспектор лениво рисовал очки и закрашивал черным зубы железной леди. «Конечно, выводы из этого делать нельзя», — сказал он. «Это очевидно. Мальчишке всего 3 года. Но я уверен, что он говорит правду». Инж взял кружку с подноса, принесенного Логаном, понюхал и сморщил нос. «Я просил двойной кофе с корицей и шоколадом, а ты что притащил?» «Машина сломалась, так что растворимый для всех». «Типично». Прокурор потянулась к изуродованному портрету экс-премьера. «Все равно это может быть подстава». Она подняла руку, прежде чем Инш начал возражать. «С тех пор, как вышла эта проклятая книга, только ленивый не знает, что мясник носит окровавленный фартук и резиновую маску Маргарет Тэтчер из тех, что для Хэллоуина. Но это ничего не означает». «Это означает, — пророкотал Инш, — что Вайзман снова взялся за свои штучки. Черт побери, мы ведь нашли пакет с человеческим мясом в морозильнике Инглисов». Вот такой ход рассуждений и топит настоящее расследование. Люди спешат делать выводы, но не способны смотреть шире. Вайзман до сих пор сидел бы за решеткой, если бы дело было правильно завершено. Я согласна, что вряд ли кто-то под него подделывается, но хочу, чтобы и такая возможность рассматривалась. Она взяла с подноса кофе. «Что мы знаем про Инглисов?» «Данкан Инглис работает в финансовом отделе мэрии, ему 28 лет. В прошлом году попал в больницу, когда жена разбила его голову тостер. Ей 25, страдала после родовой депрессии после рождения сына. С той поры сидит на лекарствах». «Любопытно». Прокурор отпила кофе, затем поставила кружку обратно на поднос. «Значит, здесь у нас история насилия. Мы пытаемся разобраться». «А мясник? Макфарлейн?» «Сегодня утром предстал перед шерифом. Остался под арестом. Выход под залог не предусматривается. Он держится своей версией, не имел ни малейшего понятия, каким образом 3 куска человечины попали в его лавку, а мы все — компания уродов, стремящихся снова арестовать Вайзмана». «Просто сердце крови обливается. Сколько поисковых бригад работает?» 3. А также дорожные посты на всех выездах из Абердина. Мы развесили плакаты на вокзале, в порту и на каждой автобусной остановке в городе». Логан добавил данные, полученные им из системы опознавания номерных знаков. Никаких признаков, что он покидал Абердин на машине, и мы предупредили все прокатные пункты. Прокурор спросила: «Что-нибудь на видео?» «Пусто. Все камеры вдоль пляжа были направлены не в ту сторону, на грандиозную драку у нового ночного клуба». «Понятно». Она встала, повесила сумку на плечо и пошла к двери. «Постарайтесь поймать Вайзмана и побыстрее. Я не хочу, чтобы кто-то еще появился, разрезанный на маленькие кусочки». Половина девятого, а Логан все еще сидел в участке, пытаясь заставить себя написать отчет для инспектора Стил по поводу вандализма. Безуспешно. Почему-то трудно было сосредоточиться на нескольких взломанных машинах и граффити в Роузмаунте, когда рядом бродит Кен Вайзман, превращая людей в куски мяса. Подавив зевок, он распечатал криминальные отчеты и начал вставлять цифры в таблицы. Один бог ведает, когда ему удастся попасть домой. Чёртова Стила и ее гребаный отчет. «Тоскуешь в одиночку?» Сержант оглянулся и увидел, что в дверях стоит доктор Фрейзер. Скорее он напоминал чьего-то дедушку, чем патолога-анатома. Бежевый кардиган, очки, лысая голова и волосатые уши. «Кофе хотите?» Фрейзер поднял вверх коричневую папку. «Я не буду входить. У меня опоясывающий лишай. Передай это Иншу, когда он завтра появится, ладно?» «Угу». Логан поднялся, взял папку и пролистал содержимое. Заполненные аккуратным почерком формы, помеченные регистрационными номерами. «Скажи ему, что это предварительные данные по тем кускам мяса, что вы раскопали в оптовой лавке и в контейнере». Логан удивился. «Уже? Это же... Ты пока губы не раскатывай, это только предварительные данные. Потребуется неделя, прежде чем мы получим настоящие результаты». Патологоанатом грустно вздохнул. «И не смотри на меня так. У нас 532 отдельных куска, и ДНК каждого нужно проверить. Считай, что это как гора трупов со всего Евросоюза». Фрейзер сунул руку под кардиган и принялся чесаться. «Часть проб мы переправили в Тейсайд, Стратклайд, Лотиан, Бордес и Хайленд, в другие места. Всюду, где есть возможность проводить ДНК-анализ, будут этим заниматься». Он замолчал, глядя в окно на мрачный квадрат парковочной стоянки, освещенный прожектором. «Мы никогда ни с чем подобным не сталкивались. В старые добрые времена случались от силы два убийства в год, причем все было ясно и аккуратно». Он снова вздохнул. «Так или иначе, вернемся к нашим баранам. Их высочество Снежная Королева правит бал днем, а я командую ночью». Он потянул за углы свой кардиган, как будто хотел спрятаться в лацканах, и вышел из комнаты, напоминая сгорбленного Дракулу. Дракулу, который позволил себе разгуляться.